А теперь ваш черед рассказывать, доктор Ллойд. Ну, что мне рассказывать, мисс Бентри? Моя жизнь протекала в очень тихих местах. Хотя однажды со мной случилось одно трагическое происшествие. Да, это было очень давно. Я был тогда совсем молодым. Никогда об этом не забуду. Это происшествие произвело на меня глубочайшее впечатление. И до сих пор я вспоминаю об этом случае с содроганием. Что же такого страшного произошло? Произошло убийство, сэр Генри, убийство человека без всякого видимого орудия убийства. От ваших слов у меня пробегают мурашки по телу. Меня самого в дрожь бросает Джейн. Не знаю, имеет ли кто-нибудь из вас представление о Дартмуре? Моя история произошла на границе Дартмура. Это тихое, очаровательное местечко. Там располагается одно поместье, приобретенное неким Ричардом Хейвардом. Я знавал его по колледжу, поэтому оказался в числе приглашенных на вечеринку в честь заселения поместья. Вечеринка была довольно большой. Там собрались сам Ричард Хейвард, его двоюродный брат по имени Эллиот, леди Малеринг, ее дочь Виолетта, капитан Роджерс с супругой, доктор Джо Саймонс и местная красавица мисс Диана Эшли. А что, она действительно красива? Да, мисс Марпл, она и вправду красива. Собственно, вся вечеринка была устроена ради нее одной. Сэр Ричард Хейвард был в нее влюблен. Она же взаимностью не отвечала. В тот день он показывал гостям поместье. Вот. Вот, видите, это место раскопок. Тут нашли массу всевозможных старинных вещей. Поместье расположено на месте какого-то древнего поселения. Вот. Видите? Да. Видите? Вон ту рощицу. Пойдемте. Я кое-что покажу. Это роща Астарты. Вы знаете, мне тут не очень-то нравится. А кто такая Астарта? Финикийская богиня. Это единственное место в окрестностях, связанное с культом Астарты. За этим плотным кольцом деревьев совершались священные ритуалы. Как интересно! Священные ритуалы! А в чем они состояли? Ну, Диана, это было не очень-то приятное зрелище. В центре этой рощи находится маленькая беседочка. Я ее назвал «Храм Астарты». В шутку, конечно. Вот он. Мы вышли на поляну. Посередине стоял маленький домик, сложенный из больших булыжников. Внутри на подставке было небольшое изображение женщины с рогами, сидящей на льве. Астарта. Финикийская богиня Луны. Как было бы интересно устроить сегодня вечером праздник. А что, давайте разоденемся в костюмы, придем сюда и при лунном свете совершим жертвоприношение в честь Астарты. Когда Диана произнесла эти слова, я посмотрел на Хейварда. По его лицу было сразу ясно, что он согласится на любое сумасбродное предложение Дианы. Я сделал инстинктивные протестующие движения, и ко мне обратился двоюродный брат Хейварда Эллиот. Похоже, вам не нравится этот доктор. Нет, не нравится. Но это всего лишь дурачество. Дик не может знать, где на самом деле находится священная роща. Это же фантазии. Вот если бы это была настоящая роща Астарты... И что тогда было бы? Ну... Да все равно... Все равно не было бы ничего. Надеюсь, вы не верите в подобные вещи? Не знаю. Во всяком случае, я тут себя чувствую не очень уютно. Да. Но по правде сказать, мне тут тоже не очень нравится. Но это лишь наше с вами воображение. Ну что ж. Пойдем отсюда. Раз вам тут так не нравится. Диана Эшли задержалась. Она некоторое время стояла перед этим импровизированным храмом, восхищенно любуясь статуэткой Астарты. Некоторые, приглашенные на вечеринку, в том числе и я, были против предложения Дианы о костюмированной вечеринке у храма Астарте. Но в целом предложение было принято. Началось лихорадочное шитье костюмов из всех подручных средств. Накидок, покрывал, каминных ковриков. Не гнушались даже простынями. К ужину все вышли разодетыми. Ричард разоделся финикийским матросом. Эллиот – предводителем разбойников. А кем представились вы, доктор? Я оделся монахом. А Диана Эшли задрапировалась в черное домино. Я неизвестная, загадочная особа. Можете ждать от меня всего чего угодно. После ужина мы вышли из дома, гуляли, болтали, а когда на небе засияла луна, обнаружили, что Дианы среди нас нет. Наверняка отправилась спать. Ничего подобного. Я видел, как минут 20 назад она направилась к роще Астарте. Что у нее на уме? Какая-нибудь шутка, наверное. Пойдем, взглянем. Пойдем. Всей группой, немного заинтригованные, мы направились к храму Астарте. Я испытывал жгучее желание повернуть, покинуть это неприятное место. Думаю, не один я испытывал подобное чувство, но все мы боялись сознаться. Когда мы вышли на поляну, в центре рощи мы застыли от изумления, так как там, на пороге храма, стояла переливающаяся от света фигура, плотно укутанная в прозрачную ткань с двумя рогами, поднимавшимися из черной массы волос. Боже мой! Ведь это же Диана! Что она с собой сделала? Она не похожа на себя. Я жрица Астарте. Остерегайтесь приближаться ко мне, ибо смерть таится в моей руке. Ну не надо, не надо, дорогая. Вы пугаете нас. В самом деле страшно. Ох, мой Диана, ты прекрасна. Диана действительно была не похожа на себя. Лицо у нее обрело некие восточные черты. В глазах светилась жестокость, а на губах играла странная улыбка, какой я, право, никогда не видел. Осторожно! Не приближайтесь к богине! Любого, кто прикоснется ко мне, ждет смерть! Ты великолепна, Диана. Но прекрати это. Мне это не нравится. Я иду к тебе. Остановитесь! Еще шаг! Я уничтожу тебя волшебством Астарте! Ричард Хейвард рассмеялся и ускорил шаг. И тогда произошло нечто странное. Он вдруг качнулся, потом будто споткнулся и рухнул на землю головой вперед. Остался лежать ничком, а Диана неожиданно начала истерически смеяться. Смех был страшный. Что случилось? Что случилось? Дик, вставай! Эллиот Хейвард бросился к своему двоюродному брату. Он подбежал к нему, опустился перед ним на колени и осторожно перевернул Ричарда. Дик, вставай! Он склонился над ним, вглядываясь в лицо. Доктор, подойдите сюда! Мне кажется, что он мертв. Диана упала в обморок. Этого не может быть. Этого не может быть. Человек не может быть убит таким образом. Это... Возможно, у вашего кузена разрыв сердца. Вы не понимаете. Дик умер не от разрыва сердца. Его убили. Его зарезали. Но там ведь нет никакого оружия. Что это за место такое, где могут твориться подобные вещи? Я... осмотрел тело и убедился в том, что на теле Хейварда имеется рана, которую можно было нанести только ножом. Но орудие убийства рядом с телом не оказалось, действительно не оказалось. Нож должен быть! Нож должен быть! Надо его искать! Дианы было что-то в руке. Нечто подобное кинжалу. Я видел, как что-то блеснуло у нее в руке, когда она ему угрожала. Но он был на расстоянии 3 ярдов. Сейчас у нее в руках ничего нет. Ты уверен? Ты уверен, что не ошибаешься, Эллиот? Надо отвезти Диану в дом. Вы поможете? Мы отведем ее, а затем вернемся и займемся телом сэра Ричарда. Мы перенесли упавшую в обморок Диану в дом, затем унесли Ричарда. Я возвращаюсь в рощу. Надо найти оружие убийства. Если оно было там. Вы забили себе голову суеверной чепухой, доктор. Смерть не могла наступить сверхъестественным способом. Я пойду назад в рощу и все выясню. Эллиот ушел, и до 7 утра никто о нем не вспомнил. Полицейские, прибывшие на место, спросили, где он. Я объяснил. И мы пошли на поиски Эллиота. Мы обыскали всю рощу, пока не нашли его. Боже мой, неужели и он? Да, сэр Генри, вы абсолютно правы. Мы нашли Эллиота на том же месте, где лежал его двоюродный брат несколько часов назад. Так он был мертв? Нет, только ранен. Ранен в плечо. Когда мы привели его в себя, он весьма туманно рассказал о том, что с ним произошло. Сначала я искал кинжал, но так и не нашел. И я захотел войти в храм, но у меня возникло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Изнутри храма задул ветер. Я обернулся, пытаясь понять, что происходит, и увидел фигурку богини. Она росла, увеличивалась, и тут я ощутил удар в плечо. Больше ничего не помню. И что же решила полиция? После долгого расследования дело было закрыто. Разгадку так и не смогли найти. А как вы сами можете объяснить случившееся, доктор? Да, конечно, объяснение у меня есть, но пока придержу его в тайне. Хочу услышать ваше мнение. Я бывала на спиритических сеансах, и там случались довольно-таки странные вещи. Возможно, кто-то загипнотизировал Диану Эшли, и она в самом деле вообразила себя богиней Астарты. Вероятно, она метнула кинжал, который Эллиот видел в ее руке. Я видел, какие чудеса проделывались оружием в свое время. Полагаю, что кто-то затаился среди деревьев и метнул нож в Ричарда Хейварда, а затем в его двоюродного брата. А что стало с оружием? Интересно, что думает наша уважаемая мисс Марпл? Да, мисс Марпл. Мисс Марпл. Что вы думаете? Ваше мнение, мисс Марпл. Странные иногда случаются вещи. В прошлом году на приеме у леди Шарпли была игра в гольф, и молодой человек очень сильно взмахнул клюшкой, оступился, упал и был без сознания 5 минут. Ну и что же, мисс Марпл? По-видимому, Ричард тоже оступился и, ударившись головой, упал в обморок, так как существует лишь один способ, которым могли убить бедного сэра Ричарда. Хотелось бы знать, но как он споткнулся? Причиной, конечно, мог быть корень дерева. Он же неотрывно глядел на женщину и зацепился за что-то ногой. Вы утверждаете, что только одним способом могли убить, да, сэра Ричарда? Я сомневаюсь. Ну да. Не думаю, что этот несчастный Элиот Хейвард много выгадал от своего ужасного преступления. Элиот? Вы думаете, это сделал он? А как же? Не вижу, кто еще мог бы совершить это. Он первым подошел к брату и, конечно, мог сделать свое ужасное дело, находясь спиной ко всем остальным. А будучи одет разбойником, он, несомненно, мог иметь у себя на поясе оружие. Да! Доктор, мисс Марпл права. Я узнал правду через 5 лет. Эллиот написал мне письмо. Он написал, что должен кому-то признаться в содеянном. Он заявил, что это было внезапное искушение. Он тоже любил Диану Эшли, но был всего лишь юристом. Не стоя на его пути Ричард, владеющий титулом и поместьем, перед ним была бы блестящая перспектива. Кинжал он спрятал обратно за пояс, а затем ударил этим кинжалом и себя, чтобы отвести все подозрения. Он написал мне перед своим отъездом в Африку. Из этой поездки он не вернулся. Да, а как же все те злые силы, на присутствие которых вы так много раз обращали внимание? Злые силы действительно были силы, направившие действия Элиота Хейварда. Вплоть до сегодняшнего дня я вспоминаю о храме Астарте с содроганием. Вы слушали первую часть радиоспектакля по произведениям Агаты Кристи из цикла «13 загадок».